Но куда пропал? Лиска насмешливо посмотрела на нее. Можешь пока молчать, но учти, молчание — знак согласия, поняла? Молчание тоже говорит. Катька закручинилась. Девка эта, Лиска, непонятная, и говорит все с вывертом, Катьке ее не догнать. Молчать, выходит, тоже нельзя. А что говорить? И папка не идет. У Лерки этой пьет, поди. Лиска сказала. Давай так, будем пить, кто сколько хочет. Захочешь, нальешь. Нет, нет. Но на вопросы мне отвечай, поняла? А то ведь я тебе штуку такую закатить могу, что слезами умоешься. Катька задрожала. Лиска этот испуг приметила. «Ладно, не боись, дурочка, ничего я тебе не сделаю». Помолчала и добавила. «Пока». «Вы откуда приехали, я забыла?» Катька знала, как надо отвечать, но слово, название вылетело у нее из головы. Из-за вина, Лиски этой, страха. И она молчала. Тогда Лиска сказала, «Ладно, я знаю, из Костромы», и уставилась на Катьку, как змей. Катьке подумалось, что вроде бы не из Костромы, но и что не из Супанева она знала точно. Раз эта окаянная Лиска говорит, значит, так оно и есть. И Катька мотнула молча, опять же, головой. Ей казалось, скажи она слово, гром небесный грянет на нее и за вранье, и за забывчивость, и что она отца, может, подводит, а может, и братика своего, Сандрика. Лиска прямо покатилась с хохота, прямо переламывалась в кресле. Но это так, для понта. А смеяться ей уж не так и хочется. «Ой!» — орала она. «Ой, уморила! Это я тебе дуру гнала, балда! Не знаешь откуда, не знаешь! Врете вы все! Я это сразу про вас с папашкой поняла! Брехаловка!» И тут Катька, не выдержав напрягов, заревела, зарыдала, завыла, как она умела. Из-за того, что обвела ее вокруг пальца эта девка, и что она и впрямь не помнит, откуда они приехали. И главное, папаня отправит ее в Супанева и не даст посмотреть на братика. Лиска опешила от этого утробного горестного воя. Она тоже плакала иногда, правда, редко, но злыми, холодными, мелкими слезами, которые быстро иссякали. Если от обиды, слезы были погорячее, но тоже скоро уходили, и оставалось лишь желание отомстить тому, кто ее заставил плакать. А эта тёлка чего воет, как пес на луну? Ничего особенного Лиска не сказала. Ну, уличила во вранье и хотела узнать, почему они соврали. И если это дурище была бы нормальная девчонка, она либо рассказала бы по секрету, взяв клятву о молчании, либо вывернулась бы как-то, отпираться стала или что-нибудь еще. Лиска считала, что безвыходных положений не бывает. Она подошла к Катьке, дернула за рукав. «Слушай, ты, придурочная, чего ревешь? Да наплевать мне, откуда вы приехали. Да 100 раз насрать. Я просто так, для развлечения. Скучно». Но Катька уже приходила в себя. То есть, конечно, не приходила, но старалась изо всех сил прекратить рев. Боялась отца и Лерки. Но пуще Лиски. Та просто загоняла Катьку в тупик. И она не могла понять, что и как ей делать, что и как отвечать. Лиска, видя, что Катька успокаивается, сказала: